Глава 46. Закрой и смотри. Взаимоисключающие параграфы. Конечно же, если у тебя в арсенале нет истинного зрения. Я послушно зажмурился, уже привычно прикрывая заодно и внутреннее око. Аура Хильды, ослепительное зеленое пламя, полыхала в нескольких шагах, но не обжигала. За ней тускло подсвечивали стены жилища, деревья. Круг отсюда я уже не видел. Слишком далеко ведьма отодвинула его, спасаясь от посланников грядущего Рагнарёка. Интересно, что она имела в виду? «Ты видишь все вокруг, Ярл!» Голос Хильды прозвучал словно издалека. «Но видишь ли ты себя самого?» «Себя?» «Смотри! Что ты здесь, Ярл?» «А ведь действительно, я никогда не задумывался, каким я становлюсь здесь, на кромке мира духов. Я видел Хильду, своих друзей и врагов, лес, дома, скалы, снег, Хиса, все что угодно. Кроме себя самого, я вытянул ладонь вперед и растопырил пальцы». «Занятно!» «Видишь?» — поинтересовалась Хильда. «Вижу». Я несколько раз сжал и разжал кулак. «Это я!» Я вдруг словно увидел себя со стороны. Не только руки, а целиком. Алый силуэт, который с каждым мгновением светился все ярче, будто бы раскалялся, превращаясь в чистое пламя. «Ого! А ведь я почти такой же яркий, как Хильда, хоть ее уровень и втрое выше. Впрочем, какая разница, 10-й, 20-й уровень или вообще 100-й? Синяя шкала вдруг дрогнула и стремительно поползла вниз. Я нырнул в мир духов, сам того не заметив. «Пойдем!» Хильда поднялась на ноги. Легко, одним движением, словно разом сбросила лет этак 60. Здесь, на кромке миров, дряхлое старческое тело больше не замедляло ее шагов. Я вскочил следом и сам удивился. Доспехи давили на плечи не тяжестью стали, а лишь легким напоминанием о бронированной защите. Да и сам я, рослый мужчина, 30 с небольшим лет от роду, весил немногим больше пушинки. «Давай же, Ярл!» Хильда порхнула вперед. Прямо сквозь ствол дерева, заменявший ее жилищу стены. Я дернулся к выходу, но упрямство тут же взяло вверх. Хильде не понадобилась дверь, а значит, и я тоже здесь в ней не нуждаюсь. Древесина и кора пустотелого лесного исполина едва ощутимо царапнули кожу. Не остановили, даже не замедлили. И в следующее мгновение я уже мчался по болоту следом за Хильдой, каждым шагом покрывая 3 собственных роста. «Внимание! Изучено новое умение! Шаг по грани миров! Видящий способен ступить туда, куда обычному человеку не дано даже заглянуть. И пусть дорога в мир духов для смертных закрыта, можно шагнуть на границу и пройти по ней, как по веревке, натянутой над пропастью. Путь через кромку мира опасен и требует много сил, но он куда короче любого другого. Эффект. Скорость перемещения персонажа увеличивается на 300%. Входящий урон снижается на 70%. Навык скрытности повышается на 50 пунктов. Персонаж игнорирует препятствия на пути. Стоимость базовая 30 очков духа в секунду». Я смахнул системное сообщение и обнаружил себя сидящим прямо посреди леса. Мягкий мох обнимал оказавшееся чуть ли не в сотни шагов от жилища Хильды тело. А разум еще догонял его. Огромный прозрачный мир схлопнулся до влаги под пятой точкой и деревьев вокруг. Доспехи навалились на плечи непомерной тяжестью. Я словно заново привыкал к их весу. Даже собственное тело вдруг показалось нелепым, огромным, громоздким и неуклюжим. «Эх!» — выдохнул я. Но чудесное ощущение легкости уже ушло. Ушло, но не забылось. а вычерпанная в ноль шкала духа понемногу восстанавливалась, приветливо посвечивая синим и словно подначивая еще раз нырнуть туда и пробежаться по кромке миров. «Приятно?» — поинтересовалась Хильда. «Еще как! Впрочем, для древней ведьмы бег по границе теней леса наверняка уже давно стал чем-то привычным. Я вспомнил, как ломился за ней по лесу при первом знакомстве и никак не мог догнать ковылявшую среди деревьев сгорбленную фигурку. Десятки лет она ходила в мир духов как себе домой, но я оказался там впервые, и это впечатляло». «Только не заиграйся, ярл!» Хильда строго сдвинула брови. «Это может быть опасно». «Пожалуй, как и любой наркотик. После новой обилки возвращаться обратно в медленный, тусклый и тяжеловесный мир попросту не хотелось. Даже немыслимые бонусы в виде ускорения, снижения урона и возможности становиться почти невидимым терялись на фоне чистого кайфа, который дарил шаг по грани миров. Правда, всего на несколько секунд. Даже с моим колоссальным запасом духа и флегматиком, снижавшим расход на 1/5. Этого вполне хватит, чтобы разделать в капусту любого одиночного противника. Но не стоит тешить себя иллюзией всемогущества. Несколько высокоуровневых врагов в толковой броне мне все еще не по зубам». «Будь осторожен». Хильда отвернулась и зашагала в сторону дома. «Путь через границу миров скор, само время там совсем другое, но даже он не сделает тебя неуязвимым. Многие могучие колдуны поплатились за излишнюю самоуверенность головой. Ты быстр, ярл, но за кругом тебя ждет тот, кто быстрее, и он тебе не друг». «Быстрее? Не друг? Йотуновы кости, да она же про Олега!» «Ты видишь его?» Я бросился следом за Хильдой. «Отсюда?» «Нет», — бросила она через плечо. «Не вижу, и это меня пугает. Сейчас он скрыт от моего взгляда. Его будто нет». «Да уж, лучше не скажешь. Олег умеет прятаться даже от истинного зрения. В его ауре жизни меньше, чем в скалах Барикстада. И даже Хильда, похоже, разглядела не больше моего». «Тебе уже приходилось встречать таких, как он?» — спросил я. «Кто это?» «Я никогда не видела подобного». Хильда покачала головой и чуть замедлила шаг. «Но уже не удивляюсь. Последние 2 зимы на Эллиге нередко случается то, чего никогда не случалось раньше. Близятся суровые времена, ярл. Может статься, что эта зима будет последней. Легенды рассказывают о Фимбульветре, холоде и тьме, которые продлятся так долго, что люди забудут свет солнца». «Ты говорила о чужаках, что пришли 2 зимы назад». Осторожно начал я. «Он может быть одним из них?» «Да, а может и не быть». Хильда хмуро оглянулась через плечо. «Те, что пришли из других миров, похожи на людей. Сам Всеотец едва ли смог бы распознать их среди других». «Ну, истинное зрение не помогает точно. Игроки нередко выдают себя словами, жестами и поведением, но на этом различия с местными неписями заканчиваются. Неужели даже Хильда ничего не знает о том, как отличить игроков? Я ступал на очень тонкий лед, и все же любопытство оказалось сильнее». «А ты сможешь?» Я чуть обогнал Хильду, чтобы видеть ее лицо. «Как увидеть чужаков? Кто они, друзья или враги?» «Это мне неизвестно, ярл». Ведьма поправила сбившуюся накидку. «И я не знаю способа отличить чужаков от людей, но там, где бессильно внутреннее око, может подсказать сердце». «Сердце?» — я помотал головой. «Дух?» «Сердце», — повторила Хильда. «Чужаки сделаны из плоти и крови, так же, как ты или я, но у них нет души. Меня держит в этом мире лес, а тебя твой народ, ярл. Люди Барикстада и те, кто с тобой рядом. Любовь, дружба, всего этого чужаки лишены, поэтому они не боятся ни боли, ни смерти. Может, не все из них враги, но если встретишь хоть одного, берегись. Такой вот ликбез, и ничего нового. Впрочем, нет, кое-что все-таки есть. Теперь я точно знаю, что способа различить игроков и неписей в Гордарике не существует в принципе. Если уж даже древняя, как скалы Барикстада ведьма, не смогла разглядеть во мне чужака, значит, не смогут и другие. Конечно же, если я сам не попадусь на горяченьком. «Ступай, ярл!» Хильда заковыляла вверх по холму к дверям своей хижины. «И да помогут тебе боги!» «Благодарю тебя!» — крикнул я ей вслед. «Ты научишь меня еще чему-нибудь?» «Едва ли!» Ведьма обернулась, и на мгновение в ее глазах мелькнуло то ли сожаление, то ли страх. Отчасти я ее понимал. В привычный и знакомый мир пришло нечто доселе невиданное. И не только игроки. Релиз Гордарики приподнял завесу, из-за которой поперла нечисть похлеще Славкиных волчат. Словно кто-то огромный, могучий и древний решил помешать свое божественное варево, чтобы заставить осколки Светоча прийти в движение, подняться с глубины морей или из гробниц великих конунгов прошлого, менять хозяев, сталкиваться, прилипать друг к другу, пока клинок, выкованный до начала времен, не соберется воедино. Вполне возможно. Но в одном Хильда уж точно права. На Эллиге надвигается что-то страшное и в высшей степени паршивое. «Едва ли мы увидимся снова». Хильда вздохнула и поплотнее запахнула накидку. «Нити твоей судьбы тянутся так далеко, что я не могу разглядеть их в тумане. Но моя судьба закончится здесь». «Чего ты боишься?» — спросил я. «Если пожелаешь, я возьму тебя с собой и смогу защитить». «Нет, ярл». Хильда усмехнулась и покачала головой. «Ты не сможешь защитить меня. И никто не сможет. А теперь ступай. Тебя ждет твое войско».